11. Ко второй половине дня Эниола чувствовал себя взаперти. Хоть была суббота, он не мог пойти к тете Каро. Она взяла выходной и уехала на день рождения клиентки. В мастерской все удивились и обрадовались, когда приглашение доставил лично водитель Е.Е. Тетя Каро попросила Эниолу зачитать текст, будто сомневалась, что ее и правда пригласили. На следующий день она достала все свои кружевные платья, показывала подмастерьям и снова спрашивала, такое могла бы надеть богатая дама. Эниола выбрал по примеру Сеи и Марии золотое платье с отделкой из серебристого шифона, хотя он считал, после всех часов, проведенных за Ovation, что богатые дамы ничего подобного не носят, но чувствовал себя надежнее в согласии с остальными. Позже, если тетя Каро останется недовольна выбором, она разделит вину на троих, и свою долю он уж как-нибудь выдержит. С переднего двора в дом проникали возгласы, свист и громкий стук по мячу, только мучая Эниолу на матрасе. Ведь мог бы сейчас быть на улице, играть с другими мальчишками, но он здесь, прячется, потому что их домовладелец часто сидит на балконе и смотрит на футбол перед домом. Эниола боялся, что если выйдет насладиться игрой, то домовладелец спросит его, почему к нему до сих пор не поднялся отец, а то и о квартплате спросит, и кричать будет так, что услышат все. Там, может быть, и пол с его большим ртом и длинными ногами гоняет и забивает, готовый запомнить все, что домовладелец крикнет Эниоле. И в понедельник пол обязательно разыграет сценку перед одноклассниками под общий хохот. Эниола перевернулся на спину. Мама еще не вернулась, а отец лежал на кровати, неподвижной, съежившейся массой. После ухода мамы он поднимался только один раз — сходить в туалет. По крайней мере, так решил Эниола, когда через пару минут тот юркнул обратно. Эниола-то надеялся, отец планирует подняться и поговорить с домовладельцем, но нет. Он собирался ждать, пока не придет мать и не напомнит о его обязанностях. Эниола проглотил вспыхнувший внутри гнев, затушил воспоминанием таким ярким, что от него чуть не повеяло ароматом чеснока. Через несколько месяцев после того, как правительство штата уволило сотни учителей в один день, семья Эниолы отправилась в гости к мистеру Алабоде, другу отца, тоже уволенному. Когда они пришли, дверь стояла чуть приоткрытой, и, постучав два раза, отец Эниолы ее толкнул. Войдя в гостиную, они не сразу поняли, что видят. Мистер Алабоде свисал с потолочного вентилятора на толстой веревке, одетый как на работу, туфли и ремень под цвет его коричневого галстука. Какое-то время они в ошарашенном молчании смотрели на тело, а потом Эниола перевел взгляд на отца и увидел, что тот смотрит на мистера Алабоде с завистью и восхищением. Тогда его это так испугало, что он вскрикнул, нарушив общий транс. Мама закрыла его лицо руками, прижала пальцы к глазам и носу, и поэтому он не мог укрыться от запаха чеснока, который она резала перед выходом из дома. В газетном объявлении о похоронах, опубликованном через несколько дней, говорилось, что мистер Алабоде скончался после недолгой болезни. В следующие два года от недолгой болезни умирали и другие учителя. И всегда, когда Эниола слышал об их смертях, вспоминалось лицо отца перед тем, как мама закрыла Эниоле глаза. Сейчас, годы спустя, каждый раз, когда ему хотелось встать над отцом и кричать, чтобы он поднялся и что-то сделал, Эниола вспоминал, что однажды тот уже позавидовал мертвому. Часто его гнев развеивался, порой сменялся страхом. Было жарко и душно. Эниола уже снял футболку и трико, хотелось снять и шорты, но рядом на животе лежала бусола, читала книгу. «Про что там?» — спросил Эниола, обмахивая лицо. Какое-то время Бусола не отвечала, он уже думал, не расслышала. Потом она сказала. «Это от сестры моей подруги, старшей. Они ее читают для WAEC. А что читают у тебя?» Он видел сверстников на уроке искусств с Гамлетом и радостями материнства. Примечание. «Радости материнства», 1979. Роман года нигерийской писательницы Бучи Эмечеты. Конец примечания. Я спросил, про что? «Чичи-додо». «Чего?» «Чичи-додо», — повторила Бусола. «Это птица. Правда, я не знаю, настоящая или нет». «Книга про птиц?» «Нет. Но Чичи-додо... Ну, ты поймешь, если прочитаешь. Могу потом дать. Я почти все». Его не интересовали книги. Ему хотелось на улицу, свободно носиться по красному песку, чувствовать ветер на спине, когда забивает гол, а не торчать в комнате и слушать про какую-то птицу, пока к потной спине липнет простыня. Когда он перевернулся на бок, открылась дверь. Вошла мама, снимая шарф. «На сегодняшнем солнцепёке яйца можно жарить». «Инкабума», — сказал Эниола, садясь. Примечание. «Добро пожаловать, ма». Конец примечания. Бусола закрыла книгу. «Нашла деньги на школу?» Мама подсела к мужу и положила руку ему на плечо. «Нашла деньги?» — повторила Бусола. Совсем забыла о приличиях. «Предложить стакан воды?» — нет. «Приветствовать дома, как твой брат?» — нет. «Сразу со своими деньгами на школу, будто тебя не воспитывали». Бусола сделала долгий вдох, часто означавший начало очередной жалобы. Но в дверь кто-то постучал, спасая Эниолу от их выслушивания. «Кто там?» — спросил он. «Хозяин этой двери». Зычный голос было невозможно спутать. Это пришел домовладелец. Провалявшийся почти весь день, отец подскочил и начал озираться так, будто надеялся, что стена раскроется, и он сможет сбежать. «Он пришел к тебе, баба Эниола», — сказала мама. Отец встал с кровати. «Пожалуйста», — сказал он ей, потирая ладони в умоляющем жесте, после чего плавным движением скрылся под кроватью. «Мне что, вышибить дверь?» — гаркнул домовладелец. «Открыто, сэр. Но давайте я...» Мама бросилась к двери. Потом, когда домовладелец ворвался внутрь, пала на колени. «Добрый день, сэр!» «Не задабривай меня пустыми приветствиями, Ия Эниола!» — закричал он, грохнув по двери резной тростью. «Я пришел к твоему мужу. Где он?» «Его нет», — ответила она. «Он уехал. Далеко. Ему пришлось выехать несколько часов назад. Звонил дядя его брата и сказал, что он срочно нужен». Домовладелец осмотрел комнату. «Я слышал мужской голос, когда стоял перед дверью». «Да, да, это мой сын», — она показала на Эниолу. «Его голос становится мужским, он говорит, как отец. Ой, я, Эниола, поздоровайся с бабой-домовладельцем». «Добрый день, сэр», — сказал Эниола. Домовладелец прошелся по комнате. Мимо деревянного шкафа с одеждой, кастрюлями и учебниками. Мимо закрытого окна с дырявой занавеской. Когда он остановился у кровати, Эниола затаил дыхание, а тот склонил голову к плечу и прислушивался. «Ия Эниола, передай своему мужу, где бы он ни был, что я хочу видеть деньги на следующей неделе. Не заплатите к концу следующей недели, съезжаете из моего дома». Мама кивнула. «Хорошо, сэр. Да, сэр. Да, сэр, я ему все передам». Домовладелец развернулся и направился на выход. «Я вас жалею только из-за детей, но больше жалеть не могу. Помнишь, как я разрешил не платить за электричество 2 месяца? «Да, сэр, я помню, сэр. Спасибо, сэр». Мама согнулась, чуть не касаясь лбом пола. «Мы благодарны». «Никто не обвинит меня в жестокости». «В этот раз я вас прогоню, даже если твоего мужа не будет на месте». Домовладелец ударил тростью по двери. «Ты меня поняла?» «Очень хорошо, сэр», — сказала она. «Спасибо, сэр». Когда он ушел, в комнате повисла тишина. Мама выпрямилась, закрыла дверь и стояла, не снимая руки с ручки. «Завтра утром мы идем попрошайничать». «Что ты сказала?» — переспросила Бусола. Мама, не поворачиваясь, повторила. «Завтра утром мы идем попрошайничать».